Глава 55. Белая металлическая стена была обжигающе горячей на юге и заметно прохладнее на севере. Воин проехала вдоль нее и притормозила, преодолев четверть длины северного участка. Затем она свернула налево, выбралась из колеи и остановила Краун-Вик, так что бампер почти коснулся стены. Передняя половина капота оказалась под горизонтальным цилиндром стены. От основания ветрового стекла было 5 футов вертикально вверх и 2 фута по горизонтали до максимального выступа цилиндра. Воин осталась сидеть на месте водителя, а Ричард вышел и вытащил с заднего сиденья стремянку. Он поставил ее на землю и разложил в форме буквы L. Затем прикинул расстояние на глаз, изменил угол L, так что он стал чуть больше 90 градусов, и закрепил все сочленения. Высоко поднял стремянку и поставил ножки в углубление возле ветрового стекла Краун-Вика, где край капота почти касался щеток. Стремянка плавно упала вперед, с тихим металлическим стуком ударилась о стену алюминий, окрашенную в сталь. Длинная ножка L стояла практически вертикально, короткая часть лежала на цилиндре почти горизонтально. «Подай назад, примерно на фут», — прошептал Ричард. Воин слегка переместила машину, и основание лестницы отодвинулось назад, а верхняя часть опустилась вперед и аккуратно легла на цилиндр. «Как я люблю магазины скобяных товаров», — сказал Ричард. «А я всегда считала, что такие стены неприступны. Мы пока через нее не перебрались. Но близки к этому. Обычно есть еще сторожевые башни и прожектора, чтобы вовремя заметить людей с машинами и лестницами». Воин заглушила двигатель и поставила машину на ручной тормоз. Экран лэптопа выключился сам, и им пришлось довольствоваться собственным зрением, которое не слишком помогало в почти полной темноте. Воин захватила фонарик, а Ричард взял из багажника ломик. Он забрался на капот, и ему пришлось наклониться, чтобы не задевать цилиндр. Он шагнул к ветровому стеклу, повернулся и начал взбираться по лестнице, переложив ломик в левую руку, а правой держась за верхние ступеньки. Алюминий слегка переместился по стали и занял устойчивое положение в одной из неровностей стены. Ричард двигался медленно, стараясь не шуметь. Наконец он добрался до конца длинной части L, наклонился и пополз вперед по короткому горизонтальному участку, затем переместился в сторону и, как морская звезда, распластался на поверхности цилиндра. 6 футов в диаметре и почти 19 в обхвате делали поверхность близкой к горизонтальной, но все же существовала опасность соскользнуть вниз. К тому же блестящая белая краска была довольно гладкой. Ричард осторожно поднял голову и осмотрелся. Он находился в 6 футах от того места, куда так стремился попасть. Пирамида из старых баков с маслом едва виднелась в темноте в 2 ярдах к западу. Верхний ряд был на 8 ярдов южнее и на 18 дюймов ниже верха стены. Ричард продвинулся немного вперед и вновь ухватился за лестницу. Она переместилась к нему, не встречая сопротивления. «Встань на нижнюю ступеньку», — попросил он воин. Лестница выпрямилась под весом воин. Ричард подтянулся вперед, забрался на лестницу, перекатился по ней и снова улегся, но уже с другой стороны от нее. Теперь он находился именно там, где хотел. «Поднимайся сюда!» — позвал он. Лестница прогнулась и опять начала слегка раскачиваться, издавая диковинные скребущие звуки. Потом появилась голова воин. Женщина остановилась перевести дыхание, а затем сползла с лестницы и улеглась там, где только что лежал Ричард. Она широко развела в стороны руки и ноги. Ей явно было не по себе. Ричард передал ей ломик и немного неуклюже вытянул лестницу наверх, перехватывая руками ступеньки. Затем он начал осторожно спускать ее на другую сторону, короткой частью вниз, пока она не уперлась в край второго сверху бака. Длинная часть лестницы теперь исполняла роль коротенького моста, соединившего стену и пирамиду. «Люблю магазины скобяных товаров», — повторил Ричард. «А я люблю твердую землю», — отозвалась воин. Он взял у нее ломик, вытянулся вперед и положил обе руки на перекладину лестницы, затем сильно надавил вниз, чтобы проверить, насколько надежно стоит стремянка, перенес весь свой вес на руки, словно собирался подтянуться, и позволил ногам соскользнуть с цилиндра. После нескольких попыток ему удалось улечься вдоль лестницы. Теперь он получил возможность спускаться по ступенькам спиной вперед, задом вверх, по длинной части лестницы, где наклон был пологим, и в более нормальном положении по короткой части. Наконец Ричард ступил на бак и огляделся. Ничего не видно. Он зафиксировал нижний конец лестницы и позвал воин: «Твоя очередь». Она спустилась тем же способом, что и Ричард, задом вверх, как обезьяна, а потом почти вертикально, когда перебралась на короткую часть лестницы. Вскоре она очутилась на баке и в объятиях Ричарда. Они простояли так с минуту. «Теперь будет легко», — сказал Ричард, — «как по ступенькам». Они спустились вниз по пирамиде. Пустые баки тихонько гудели. Наконец они оказались на вязкой земле. Впереди было открытое пространство. Ричард подождал немного, а затем двинулся на юго-запад. «Сюда», — сказал он. Четверть мили до ворот для транспорта они прошли менее чем за 5 минут. Белые Тахо стояли рядом у дальнего края. Тут же выстроились в ряд 5 грузовиков, все без прицепов. 4 припарковались капотами к воротам. Они были нагружены стальными болванками, готовый к отправке продукт. 5-й грузовик был развернут в сторону завода. На нем стояли темные закрытые корабельные контейнеры, на которых было написано «Китайские линии». Металлолом, доставленный на переработку. Ричард скользнул взглядом по грузовикам и зашагал к ряду офисов. Воэн следовала за ним. Они миновали домик охраны и кабинет Тармана. Ричард не стал заходить в финансы, снабжение и счет фактуру, а также в первый изолятор. Он остановился возле 2-го. «Снова хочешь навестить больного?» — спросил воин. Ричард кивнул. «Возможно, без Тармана он заговорит». «Дверь может быть заперта». Ричард показал ломик. «У меня есть ключ», — сказал он. Но дверь не была заперта, и больной помощник шерифа не заговорил. Он умер. Андервуд все еще был накрыт простыней, но Ричард не сомневался, что он сделал свой последний вдох несколько часов назад. Скорее всего, он умер в одиночестве. Создавалось впечатление, что за ним не ухаживали. Кожа стала холодной и восковой, затуманенные глаза открылись, редкие волосы растрепались, словно он метался по подушке, пытаясь устроиться поудобнее или в надежде найти утешение. С тех пор, как Ричард прочитал его историю болезни, там не появилось новых записей. Длинный перечень симптомов и жалоб остался неизменным, диагноз так и не был поставлен. «ТХЭ?» — спросила воин. «Может быть», — сказал Ричард. «Мы делаем все, что в наших силах», — сказал Тарман, «и надеемся, что ему станет лучше. Завтра я отправлю его в Харфей». «Ублюдок», — подумал Ричард. «Нечто подобное может произойти и в Хоупе», — сказал воин. «Нам нужны данные для Колорадо Спрингса, для лаборатории. Именно поэтому мы здесь», — ответил Ричард. Они постояли у постели еще немного, а потом вышли. Ричард тихо прикрыл дверь, словно это могло иметь какое-то значение для умершего, и они направились в офис с надписью «Снабжение». Дверь была закрыта на засов с висячим замком. И засов, и замок оказались достаточно прочными, чего нельзя было сказать о шурупах, которыми засов крепился к двери. Ричарду пришлось приложить совсем небольшое усилие, чтобы их вынуть. Воин включила фонарик и прикрыла луч ладонью. Она первой вошла в офис. Ричард последовал за ней, закрыл дверь и припер ее стулом. Внутри они увидели 3 стола с 3 телефонами. Всю стену занимали шкафы с ящиками, каждой высотой в 40 дюймов, 140 кубических футов документов с заказами, — автоматически подсчитал Ричард. «С чего начнем?» — прошептала воин. «Попробуй Т». Ящик с Т оказался в 4/5 от начала в соответствии с алфавитом. Он был забит бумагами, но ни в одной из них не упоминался трихлоретилен. Все было разложено в соответствии с фамилиями поставщиков. Здесь были корпорации с названиями Тристейт, Томас, Томкинс, Трибюн. Тристейт возобновила пожарную страховку 8 месяцев назад. Томас оказался телекоммуникационной компанией, которая продала 4 новых сотовых телефона 3 месяца назад. Томкинс поставил шины для 2 карьерных погрузчиков 6 месяцев назад. А Трибюн каждые 2 недели доставлял проволоку. Все, что необходимо для работы металлического завода. Но нигде ни слова о химикатах. «Я начну с А», — сказала воин. «А я с Z», — ответил Ричард. «Встретимся на М или Н, если не раньше». Воин двигалась быстрее Ричера. У нее был фонарик, а он мог рассчитывать лишь на отраженный свет с другого конца ряда. Некоторые бумаги не представляли никакого интереса. Все, что вызывало какие-то сомнения, приходилось вытаскивать и изучать более внимательно. Очень медленная работа. Часы в голове Ричера продолжали неумолимо тикать. Он начинал тревожиться, потому что до рассвета оставалось совсем немного времени. В какой-то момент он нашел заказ на несколько тысяч галлонов, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что речь идет о бензине и дизельном топливе. Поставщиком была компания Western Energy из Вайоминга, покупателем Tarman Metals из Диспера, Колорадо. Ричард засунул бумагу обратно, переместился налево к ящику с буквой «В» и сразу наткнулся на медицинские препараты. Физиологический раствор, иглы и стойки для внутривенных вливаний — самые разнообразные заказы. Небольшие количества для небольшой группы людей. Поставщиком был Vernon Medical из Хьюстона, Техас. Покупателем — Olympic Medical из Диспера, Колорадо. Ричард показал документ воин. Официальный запрос на фирменном бланке компании с тем же логотипом корпорации, который они дважды видели на досках в Колорадо-Спрингсе. Главный офис находился внутри металлического завода через два домика. «Тарман владеет Олимпиком, где лежит твой муж», — сказал Ричард. Воин надолго замолчала. «Не уверена, что мне это нравится», — наконец проговорила она. «Мне тоже», — сказал Ричард. «Думаю, следует его перевести оттуда в другое место. Или убрать оттуда Тармана». «Как?» «Продолжать поиски». Они вернулись к работе, Ричард просмотрел «В» и «У» и пропустил «Т», ведь они уже изучали этот ящик. Он выяснил, что поставщиком ацетиленокислородного газа для горелок был «Ютагаз», а керосина «Юнион Сити Фьюэлс», однако не нашел никаких упоминаний о трихлоротилене. Ричард уже переходил к последнему ящику с «С», когда воин сказала: «Я нашла». Она открыла первый ящик с «К», Kearney Chemical из Нью-Джерси. Поставки продолжаются 7 лет. Она вытащила из ящика всю коробку. Одной рукой она светила фонариком, а другой перебирала бумаги. Ричард увидел, как слово «трихлоретилен» повторяется снова и снова, перепрыгивая со строчки на строчку, как неровно нарисованный ребенком мультик в блокноте. «Забирай все», — сказал он. «Объем почитаем потом». Воин сунула бумаги под мышку и задвинула ящик на место. Ричард убрал стул, распахнул дверь, и они вместе вышли в темноту. Ричард остановился, отыскал выпавшие шурупы при помощи фонарика и поставил их на место, надавив большим пальцем. Затем он последовал за воин мимо цепочки офисов. Воин дождалась его, они вместе обогнули контейнеры китайских линий и вышли на открытое пространство. Ричард опять остановился и повернул обратно. «Фонарик», — попросил он. Воин протянула ему фонарик, он включил его и провел лучом по боку контейнера. Огромный и нереальный в неожиданном свете контейнер высился на грузовике, словно подвешенный в воздухе. 40 футов длиной, обшивка из рифленого железа, самый обычный. На боку красовались грязные белые буквы китайские линии, а также ряд иероглифов, серийный номер и код, аккуратно написанные в углу. И еще одно слово, выведенное мелом заглавными буквами. Мел стерся, словно надпись была сделана очень давно, после чего контейнер преодолел много тысяч миль. «Машины», — с трудом удалось прочитать Ричеру. Он подошел ближе. В конце контейнера имелись двойные двери, которые были заперты на 4 однофутовых засова, закрепленные 4 мощными шпингалетами, идущими сверху донизу. Все засовы были закрыты. 3 просто закрыты, а на 4-м висел замок с красной пластиковой биркой, показывающей, что его не вскрывали. «Контейнер доставлен на завод», — заметил Ричард. «Да, наверное». «Грузовик развернут внутрь», — ответила воин. «Я хочу посмотреть, что там». «Почему?» «Я любопытен». «Там машины. На любой свалке полно машин». Ричард кивнул в темноте. «Я видел, как их привозят из соседних штатов на открытых платформах, но только не в запечатанных контейнерах». Воин немного помолчала. «Ты думаешь, там военная техника из Ирака?» «Может быть. Я не хочу смотреть. Вдруг там хамви? Их можно назвать машинами, ты сам говорил». Он снова кивнул. «Да, хамви — это машина. Однако так их никогда не называют, в особенности люди, которые загружали контейнер». «Если он из Ирака?» «Да, если. Я не хочу на это смотреть». «А я хочу». «Нам нужно возвращаться, уже поздно или рано». «Я быстро», — сказал Ричард. «А ты не смотри, если не хочешь». Она отошла в сторону и скрылась в темноте, и Ричард сразу потерял ее из виду. Он взял фонарик в зубы, выпрямился во весь рост и засунул конец ломика под дужку замка. На счет три он рванул вниз изо всех сил. Никакого результата. Ему пришлось поднять руку над головой, что уменьшило рычаг. Он приподнялся на цыпочки, ухватился за торчащий болт, подтянулся наверх и оказался лицом к лицу с замком. Вновь вставил в дужку ломик и попытался еще раз. Один, два, три. С тем же эффектом. Закаленная сталь, полученная холодным прокатом, толстая и тяжелая. Отличный замок. Ричард пожалел, что не захватил с собой лом длиной в 3 фута или в 6. Может быть, найти цепь и потянуть задушку при помощи тахо? Ключи почти наверняка остались в машине. Но цепь порвется, прежде чем сломается замок. Он подумал немного, сознательно не подавляя раздражения, и снова засунул ломик в дужку. Третья попытка. 1, 2, на 3. Ричард резко дернул вниз, вложив всю силу и массу тела. Двойной удар, 250 фунтов движущейся массы, замок сломался. Ричард повалился на землю. Изогнутые обломки упали ему на голову и плечо, ломик отскочил и угодил Ричарду в ногу, но ему было все равно. Он забрался обратно, вытащил засовы и распахнул дверь. Заскрежетал металл. Ричард зажег фонарик и заглянул внутрь. Машины. За время долгого морского путешествия они сбились в правой части контейнера. Всего здесь было 4 автомобиля, 2 внизу, 2 поставлены сверху. Странные марки, необычные модели, пыльные, побитые песком, окрашенные в светлые тона, все очень сильно повреждены. Вскрыты, как консервные банки, разорваны, смяты, изогнуты, в листовом металле дыры величиной с диаметр телеграфного столба. На машинах стояли неяркие прямоугольные номера с аккуратными цифрами, серовато-белый фон, изящные крючочки и завитки, черные пятна в форме ромбов. Ричард повернулся в дверном проеме контейнера и крикнул в темноту: «Здесь нет хамви!» Послышались легкие шаги, и в сумраке появилась Воин. Ричард наклонился, протянул ей руку и помог забраться наверх. Она встала рядом с ним и заглянула внутрь контейнера, освещенного слабым лучом фонарика. «Из Ирака?» — спросила она. Ричард кивнул. «Гражданские автомобили». «Взрывники-самоубийцы?» — спросила она. «Тогда бы от них мало что осталось». «Значит, мятежники», — сказала Воин. «Может, просто не остановились на контрольно-пропускном пункте». «Но зачем их привозить сюда?» «Понятия не имею». «На КПП стоят пулеметы. А по этим машинам стреляли из другого оружия. Посмотри на повреждения». «Из чего в них стреляли?» «Я не уверен. Может быть, из пушек, большими снарядами. С земли или с воздуха?» «Думаю, с земли. Траектории были горизонтальными». «Артиллерия против седанов?» — спросила Воин. «Это уже слишком». «Точно», — проворчал Ричард. «Какого дьявола все это означает?» Они закрыли контейнер. Ричард пошарил лучом фонарика и нашел сломанный замок. Он забросил его части подальше, рассчитывая, что они затеряются среди прочего металлического мусора. Затем они прошли 1/4 мили до пирамиды баков и перебрались через стену в обратном направлении. Задача оказалась не менее трудной. Конструкция стены была абсолютно симметричной, однако они справились. Ричард и Воин спустились с другой стороны, оказались на капоте Краун Вика и спрыгнули на твердую землю. Ричард сложил лестницу и убрал на заднее сиденье. Воин положила папку с документами Kearney Chemical в багажник под коврик. «Может, поедем домой длинной дорогой? Я не хочу еще раз проезжать через Диспейр». «А мы не поедем домой», — ответил Ричард.